А в тот день на дачу к Сталину приехали на совещание Маленков и Берия с высокопоставленными чинами НКГБ, среди которых был Судоплатов, а также специалист по религиозным вопросам Карпов. Берия докладывал: «Проведенная органами государственной безопасности специальная операция «Послушники» принесла значительные положительные результаты. Наши агенты, поселившиеся в Псково-Печерском монастыре под видом монахов, сумели одурачить немцев, внушив им, что якобы имеют связь с религиозным подпольем в Куйбышеве и получают от него важную государственную информацию». «Одурачили? Молодцы!» — похвалил Сталин. «В результате их деятельности, — продолжал Берия, — немцы проглотили огромное количество дезинформации, особенно во время сражения на полях под Курском, Орлом и Белгородом, а также во время нашего недавнего наступления на Харьков. Таким образом, можно говорить о том, что благодаря спецоперации «Послушники» органы государственной безопасности внесли еще один весомый вклад в общее дело грядущей победы над Германией. Предлагаю отметить присутствующих здесь товарищей и прежде всего товарища Судоплатова государственными наградами». «Отметьте», — благосклонно кивнул Сталин. «А заодно нам пришла пора отметить и товарища Бога, который оказался не на стороне немцев, а на нашей стороне. Наш добрый и хороший русский Бог. В данный момент мы возлагаем большие надежды на предстоящую Тегеранскую конференцию. Союзники должны, наконец, открыть долгожданный второй фронт. Нам нужно использовать влияние англиканской церкви, руководство которой обращается к нам с просьбой о визите своей делегации в Москву. Пусть приедут. Они должны быть уверены, что у нас нет религиозных преследований. Они должны передать союзникам, что все обвинения в наш адрес, касающиеся таковых преследований, ложны. А кроме того, их должно встречать духовное лицо, которое по своему статусу могло бы считать себя выше, нежели глава англиканской церкви. Таковым лицом может стать патриарх. У нас он пока называется местоблюстителем патриаршего престола. Пусть будет не местоблюститель, а просто патриарх. Как вы считаете, товарищ Судоплатов?» Вдруг улыбнулся он Павлу Анатольевичу. Тот от неожиданности, что вопрос задан именно ему, вздрогнул, но тотчас же четко ответил: «Считаю такое решение весьма полезным для нашего государства, товарищ Сталин». «Вот и хорошо», — кивнул Иосиф Виссарионович. «А сейчас мы пообедаем и поедем в Кремль. Но сначала нам еще надо побеседовать с товарищем Карповым». В тот же вечер, а точнее уже в полночь, в Кремле Сталин и Молотов в присутствии Поскребышева и Карпова принимали делегацию высших иерархов церкви. 74-летнего московского митрополита Сергия Старгородского и двух ровесников Сталина, ленинградского митрополита Алексея Симанского и митрополита Киевского Николая Ярушевича. Сталин поздоровался с ними светским рукопожатием, разговаривал сухо, но вежливо. «Иосиф Виссарионович», — начал митрополит Сергий, когда все расселись за столом переговоров, «мы очень рады встрече с вами в сердце Москвы, в священном Кремле. Позвольте заверить вас прежде всего в том, что Русская Православная Церковь и мы, ее иерархи, непрестанно молимся о грядущей победе над врагом, о спасении нашего Отечества, а также и о здравии духовном и телесном всех руководителей нашего государства. И прежде всего о вас, Иосиф Виссарионович». «Я это знаю и благодарен», — вымолвил Сталин. «Мы знаем о проводимой вами патриотической работе в церквах с первого дня войны. Правительство получило очень много писем с фронта и из тыла, одобряющих позицию, занятую церковью по отношению к государству. Поэтому я пригласил вас к себе, чтобы сообщить важное решение нашего руководства. Со стороны советского правительства нет возражений против желания церкви иметь своего патриарха». Радостным светом озарились лица митрополитов. Сталин выждал паузу, дав им возможность душевно пережить эту радость, сам размышляя, знали они или впрямь пока не догадывались о цели их визита в Кремль. «За работу, товарищи иерархи!» — улыбнулся Сталин. «Собирайте собор, избирайте епископов в патриарха, создавайте постоянный синод. Я настаиваю, чтобы собор состоялся в самые кратчайшие сроки, в ближайшие 3-4 дня. Это соглашается с канонами? Прошу высказаться об имеющихся у патриархии и лично у вас назревших, но неразрешенных вопросах». «Позвольте заметить, что избрание патриарха на архиерейском соборе считаю вполне каноничным», — сказал митрополит Алексей. «Я присоединяюсь», — продолжил митрополит Сергий. «Ну вот и хорошо», — сказал Сталин. «Русская православная церковь прекрасно проявила себя в годы войны. Оказалась на передовой борьбы с фашизмом. И не только на нашей территории, но и даже на оккупированных. Говорят, что в куполах Псково-Печерского монастыря прятались партизаны. Это весьма любопытно и показательно. Сегодня мне рассказывали об одном священнике, который отказался отпевать убитого полицая. Вместо отпевания произнес анафему и такую проповедь, что после нее другие полицаи ушли в лес к партизанам, чтобы кровью смыть свой позор. Мне по душе такая смелость священника. При советской власти появилось такое нехорошее слово «поп». Я считаю его оскорбительным и буду требовать изъятия этого слова из нашего советского обихода». «Да, особо-то оно и не оскорбительное», — улыбнулся митрополит Николай. «По-гречески слово «поп» означает то же, что по-нашему «батюшка». А еще некоторые это слово расшифровывают как аббревиатуру «пастырь овец православных», — добавил митрополит Алексей. «Да?» — нахмурился Сталин, недовольный, что ему осмелились перечить. «Какие у вас есть предложения по улучшению нашей работы с церковью?» «Самым главным и наиболее назревшим вопросом», — тихо заговорил митрополит Сергий, «является вопрос о центральном руководстве церкви, так как почти 18 лет я являюсь патриаршим-местоблюстителем и лично думаю, что вряд ли где есть столь продолжительные вреды, что синода в Советском Союзе нет с 1935 года. Считаю желательным, чтобы правительство разрешило собрать архиерейский собор, который изберет патриарха, а также образует орган в составе 5-6 архиереев». «Синод необходим», — согласился митрополит Алексей. «Это наиболее приемлемая форма правления», — добавил митрополит Николай. «Согласен», — кивнул Сталин. «Теперь три таких вопроса. Как будет называться патриарх? Когда может быть собран архиерейский собор? Нужна ли какая помощь со стороны правительства для успешного проведения собора? Имеется ли помещение? Нужен ли транспорт? Нужны ли деньги? Что нужно?» «Эти вопросы, — сказал митрополит Сергий, — мы предварительно между собой обсуждали. Считаем желательным и правильным, если бы правительство разрешило принять для патриарха титул такой — патриарх Московский и всея Руси. Хотя патриарх Тихон, избранный в 17 году, и назывался патриархом Московским и всея России». «Всея Руси лучше», — улыбнулся Сталин. «Считаю это правильным». «Архиерейский собор можно будет собрать через месяц», — ответил митрополит Сергий на второй вопрос. Сталин снова улыбнулся и ласково попросил: «А нельзя ли проявить большевистские темпы? Товарищ Карпов, что вы по этому поводу предложите?» «Если мы поможем митрополиту Сергию соответствующим транспортом для быстрейшей доставки епископата в Москву, товарищ Сталин, то собор может быть собран и дня через 3-4, — четко ответил Карпов. «Предлагаю 8 сентября», — сказал Сталин. «Нет возражений?» «Нет», — произнес митрополит Сергий. Двое других митрополитов тоже согласились, и патриарший местоблюститель решился ответить на третий вопрос вождя. «В отношении денег никаких субсидий для проведения собора от государства мы не просим». «Ну что ж», — улыбнулся Сталин. «Какие есть еще проблемы?» «Проблемы — подготовка кадров духовенства», — промолвил митрополит Сергий. «Совершенно верно», — подхватил митрополит Алексей, видя, что Сергию сделалось хуже, и ему трудно говорить. «Мы с владыкой Сергием обсуждали этот вопрос и, можно сказать, грезили об открытии богословских курсов. При некоторых епархиях», — добавил владыка Сергий. «Согласен», — кивнул Сталин. «Но почему вы ставите вопрос о богословских курсах, тогда как правительство может разрешить организацию духовных академий и открытие духовных семинарий во всех епархиях, где это нужно?» «Мало сил», — сказал митрополит Сергий. «Имеется в виду», — подхватил митрополит Алексей, «что для открытия духовной академии у нас еще очень мало сил и нужна соответствующая подготовка. А в отношении семинарий принимать в них лица моложе 18 лет мы считаем неподходящим по времени и прошлому опыту, зная, что пока у человека не сложилось определенное мировоззрение, готовить их в качестве пастырей весьма опасно, так как получится большой отсев. Может быть, в последующем, когда церковь будет иметь соответствующий опыт работы с богословскими курсами, встанет этот вопрос. Но и то организационная и программная сторона семинарии и академий должна быть резко видоизменена. «Ну, как хотите», — сказал Сталин, — «это дело ваше. А если хотите богословские курсы, начинайте с них. Но правительство не будет иметь возражений и против открытия семинарий и академий». «Что еще?» «Журнал», — сказал митрополит Сергий. «Хорошо бы наладить выпуск ежемесячного журнала Московской Патриархии, чтобы в нем освещалась как хроника церкви, так и статьи и речи богословского и патриотического характера». «Журнал?» «Журнал можно и следует выпускать», — кивнул Сталин. «Еще?» Это «еще» было брошено таким тоном, после которого опытные партаппаратчики ничего более не попросили бы. Но митрополиты лишь вошли во вкус и не заметили слегка раздраженного тона в голосе вождя. «Храмы!» — промолвил митрополит Сергий, из последних сил ради такого случая, стараясь чувствовать себя хорошо. «Неравномерное распределение храмов по территории Советского Союза», — продолжил владыка Алексей. «В некоторых областях вообще нет ни одного храма. Их следовало бы открыть». «Считаю необходимым», — сказал митрополит Сергий, «предоставить право епархиальному архиерею входить в переговоры с гражданской властью по вопросу открытия церквей». «Никаких препятствий по этому вопросу со стороны правительства не будет», — ответил Сталин. «Еще?» Молотов лицом выдал такую ужимку, по которой владыки должны были бы понять, что пора бы и честь знать. Но те сделали вид, будто не заметили. «Узники», — тихо проронил митрополит Сергий. «В ссылках, лагерях и тюрьмах, товарищ Сталин», — продолжил ленинградский митрополит, «до сих пор томится немало честных, высокообразованных и порядочных архиереев, которых...» «Представьте такой список. Его рассмотрим», — перебил его Сталин. «Еще?» «Бывшие священнослужители», — заговорил митрополит Сергий и сам продолжил, «которые отбыли по суду срок своего заключения. Им надо дать право свободного проживания внутри Союза, право исполнять церковные службы. Надо снять с них запрещение, вернее, ограничения, связанные с паспортным режимом». «Товарищ Карпов, изучите этот вопрос», — переадресовался Сталин. Вновь обратился к трем архиереям. «Что еще вы можете сказать в заключение нашей плодотворной беседы?» «Касса», — сказал владыка Сергий. «Мы считаем необходимым, Иосиф Виссарионович, что нужно предоставить епархиям право отчислять некоторые суммы из касс церквей и из касс епархий в кассу центрального церковного аппарата для его содержания. Под этим аппаратом подразумеваются патриархи и синод. Инспектор по административному надзору Ленсовета Татаринцева такие отчисления делать не разрешила. В связи с этим же вопросом мы трое считаем необходимым изменить положение о церковном управлении, а именно, чтобы священнослужителям было дано право быть членами исполнительного органа церкви». «Против этого возражений нет», — сказал Сталин. «Еще что у нас?» «Владыка Николай, вы все молчите?» «Меня волнуют свечи», — отозвался тот. «Свечи?» — усмехнулся Сталин. «Да, свечных заводов не существует. Свечи изготовляются кустарями. Продажная цена от этого у свечей очень высокая. Лучше было бы предоставить право иметь свечные заводы при епархиях. Церковь может рассчитывать в вопросе о свечах на нашу всестороннюю поддержку», — сказал Сталин. Судя по всему, ему вдруг стало нравиться нахальство церковников, решивших брать, пока дают. «И во всех других вопросах, связанных с организационным укреплением церкви, ее развитием внутри СССР. Товарищ Карпов, надо обеспечить право архиерея распоряжаться церковными суммами. Не надо желать препятствий к организации семинарий, свечных заводов и так далее. Если нужно сейчас и если нужно будет в дальнейшем, государство может отпустить соответствующие субсидии церковному центру. Товарищ Карпов внимательно изучает все о вас». С улыбкой обратился Сталин к иерархам. «Он доложил мне, что вы очень плохо живете. Тесная квартирка, покупаете продукты на рынке, нет у вас никакого транспорта. Поэтому правительство хотело бы знать, какие у вас есть нужды и что вы хотели бы получить от правительства». Отвечал митрополит Сергий. Кажется, ему стало лучше. «Прошу принять внесенные митрополитом Алексеем предложение о предоставлении в распоряжение патриархии бывшего игуменского корпуса, того, что при Новодевичьем монастыре. Что касается продуктов, мы покупаем их на рынке и вполне довольны. А вот с транспортом просил бы помочь, если можно, выделением машины. «Помещение в Новодевичьем монастыре», — сказал Сталин. «Товарищ Карпов уже посмотрел. Они совершенно неблагоустроены, требуют капитального ремонта. Чтобы их занять, надо еще много времени. Там сыро и холодно. Ведь надо учесть, что эти здания построены в XVI веке.